Надеюсь, не увидишь в моих словах какого-то подтекста, но ты очень красивая. Я подняла голову от ноутбука, который стоял у меня на коленях. Не сразу сообразила, о чем это Кирилл, а когда поняла, пожала плечами. Никогда не искала того, чего нет, ты же знаешь. Но за констатацию факта спасибо. Закрыв комп, чтобы Бирюков не стал любопытничать на тему того, какое простое свадебное платье я себе выбрала, спросила. Уснула? Кир вызвался сегодня побыть с Вероникой, пока я ездила по магазинам. А когда вернулась, бывший уже муж заявил, что на него можно и нужно возложить и ужин дочки, и укладывание в постель. И вот он с полчаса сидел и читал ей сказки, пока я занималась просмотром каталогов. «Да, уснула. Я хотел с тобой обсудить кое-что», — произнес Кирилл таким тоном, каким, наверное, рассказывают о серьезных научных изысканиях. «И я тоже», — кивнула в ответ, на что Бирюков поинтересовался. «Речь пойдет о том, что на Нику нужны только алименты?» «Все ясно». Лиза не удержалась и передала брату тот разговор, который у нас с нею состоялся не так давно. «Что ж, ничего страшного». «Да, ты должен понять, что моего будущего мужа не слишком радует, что меня содержит муж бывший». «Но там, на Нику...» «Нике достаточно и того, что мы обсудили при разводе». Я вздохнула и прикрыла глаза. Пререкаться и спорить с Киром — последнее, чего бы я хотела в принципе. «Я не хочу ругаться, Бирюков, но давай ты уже сделаешь не так, как хочешь, а как прошу я». Наши взгляды с Кириллом скрестились. В голове тут же появилась мысль о том, что как бы я ни любила Бирюкова в прошлом, от этих чувств уже ничего не осталось. Я не задумывалась об этом намеренно, но раз за разом ловила себя на этих эмоциях и ощущениях, словно сердце каждый раз говорило: «История закончена. Все. Я сделаю, но у меня есть идея», — ответил Кир с натянутой улыбкой. И я удержалась, чтобы не закатить глаза, а Бирюков продолжил. «Решил вкладываться в стройку. Квартиры стану оформлять на дочь. Когда она вырастет, у нее накопится весьма себе солидное приданое», — тут же подсказала я, на что Кирилл округлил глаза. «Ну нет, никаких приданых. Все будет принадлежать Нике и точка». Он воскликнул последние слова, настолько раздухарившись, что мне пришлось приложить палец к губам, чтобы показать: «Не разбуди Нику». Но в целом идея Кира мне импонировала. В вопросах того, как и чем должна быть обеспечена наша дочь, я была полностью на стороне своего ребенка, разумеется. Какое-то время мы посидели в молчании. Затем Бирюков спросил: «Ну, я пойду?» Наверное, мне показалось, но в голосе Кира прозвучали нотки надежды. Впрочем, обращать на это внимание не стала. «Да, конечно, созвонимся». Кирилл вздохнул и молча вышел. Я снова открыла ноутбук и погрузилась в изучение каталога. Мысли мои были очень далеки от бывшего мужа. В последние пару лет это стало совершенной нормой, и нормой будет и дальше, до конца моих дней. Замуж я выходила в присутствии одного единственного человечка — Вероники. Она, наряженная в платьице, в котором выглядела словно куколка, с совершенно серьезным видом, восседала на стуле, пока у нас с Андреем происходила торжественная регистрация брака. Почти в 3 годика дочь была на удивление разумным и очень послушным ребенком, а тут еще действо, в котором мама принимала самое активное участие, вызывало у нее восторг, от которого она вся замерла. И вот мы с Генераловым сказали друг другу уверенное «да», после чего поставили свои подписи, где полагается, и отныне могли гордо именоваться мужем и женой. Наши отношения были ровными и спокойными. Наверное, кому-то бы это показалось скучным, но только не мне. Таких Санта-Барбар, через которые я прошла стараниями Кирилла, я бы не пожелала даже злейшему врагу. Поэтому увольте, но мне было хорошо и с самой собой наедине, и с человеком, который теперь стал моим супругом. Просто мы смотрели с ним в одном направлении, хотели одного и того же. Конечно, не обходилось без споров, куда же без них. Но в целом я была более чем довольна тем, как сложилась моя судьба. «Ну что, в ресторанчик, а потом на теплоход?» — спросил у Никуси Андрей, когда мы забрали свидетельство и все, что нам полагалось. Он подхватил дочь, и когда я взяла его под руку, мы втроем направились к машине, что ждала нас у здания дворца бракосочетаний. Основной праздник планировался на завтра, когда мы соберем всех родных и близких, которые придут, чтобы отметить с нами важное событие. А сегодня побудем только втроем и насладимся этим днем. «Что-то не так?» — встревожился Андрей, когда я застыла на месте, едва выйдя на улицу. Они с Никусей смотрели на меня вжидательно, а я вдруг взглянула на небо, и мне показалось, что на меня оттуда смотрят с радостной улыбкой. Может, глупо, но почудилось, что это наш с Киром нерожденный ребенок счастлив потому, что счастлива его мама. Даже слезы на глаза навернулись от этого светлого ощущения. «Все так», — прошептала я, улыбнувшись небесам в ответ. «Теперь все так». После чего посмотрела на тех, кто был моей самой большой драгоценностью, и шагнула в новую жизнь. Конец книги.